Однако Алеша помнил, что здешние избы никогда не бывают приземисты, и окошки их обычно прорезаны на изрядной высоте. Нет, они не погрузились в землю, а наоборот, земля взошла, как тесто, под самые окна, перекрывая пластами наметанного снега, сугробами, один венец за другим. Вон сколько выпало снегу, пока он был в отлучке. Прясла огородов за домами тоже канули в снега, и там сразу угадывался обрыв. А за ним Алексею хорошо было видно отсюда, с копны, с верхотуры, открывался простор, где черные полосы леса перемежались белыми полосами рек. И ему показалось, что он узнает чередование этих полос. Вот одна белая река, таясь за черными лесами, бежит попутно другой реке, то приближаясь, почти касаясь белым белого, снегом снега, то сторонясь, отдаляясь в испуге, но оба русла где-то подо льдами. Все же стягивает неумолимое предопределение, согласно которому даже замерзшие реки сливаются, впадают одна в другую, и в том лишь вопрос, какая какую вберет в себя, поглотит, подчинит и назовет собою. Он помнил это место, где сливаются две реки. Да ведь это Слобода. Он не узнал ее сразу, лишь потому, что еще никогда не въезжал сюда с этой стороны. То он шел сюда пешком из города, то подплывал с реки, а отсюда извне ни разу. Какую же десятку они проезжают? Седьмую, шестую, пятую? Ведь он никогда не вел им обратного счета. Сейчас слева мог показаться дом Истоминых, тоже погребенный в снегах. И он через несколько минут мог бы уже взбежать, топоча на крыльцо, застучать погромче в дверь, перебудить всех и в доме, и в округе, а пусть ему откроют, а он, замерзший до полусмерти, сразу окунется в духмяное тепло, скрипнет дверь той комнаты, где живет Клара, оттуда выплывет трепетный огонек свечи, заслоненный ее ладонью, покажется она сама, сонная, в белой рубахе, сползшей с плеча, в разметавшихся густых волосах, такая близкая, такая желанная. Он бросится к ней, не боясь ничьих сторонних глаз, будь то мать или кошка, обнимет ее, забыв и о Москве, и о Химках, и даже об этом ледяном пути. Нужно было остановить машину во что бы то ни стало, но как? Алексей, что есть силы, замолотил кулаками по брезенту, на котором лежал распятый, однако он даже сам не слышал этого колоченья. Звук уходил в толщу пакли, сразу же теряясь там, поглощаясь глухо и бесповоротно. Он колотил руками и ногами, рискуя слететь при первом же повороте или торможении. Но это было напрасно, впустую, хоть бейся лбом, все равно не слышно. Тогда он, цепляясь за канаты, пополз вперед, туда, где копна выпукло нависала над шоферской кабиной. Крыша кабины была далеко внизу, руками до нее не дотянуться, значит, следовало повернуться задом и, осторожно спустив ноги, застучать ими в железную крышу. Но тут Алексей увидел, что они уже проехали Слободу. Все, какие в ней есть десятки, замелькали столбы уличных фонарей, умножились, накалились окна домов, и уже один ряд окон ложился поверх другого ряда, образуя этажи. Они въехали в город. И он лишь сейчас спохватился, что там, в Спас-Погосте, сговорившись с водителем и в радости полезши на верхотуру, лишь бы взяли, не передумали, он забыл сказать шоферу, куда именно следует его доставить в городе. Ему надо было в центр, прямо к гостинице, где его ждал удобный, теплый и чистый номер с пышной кроватью и письменным столом, на котором в углу была лампа с зеленым матовым колпаком. И ему нужно было туда. А вот куда нужно шоферу и экспедитору, который с ним? Машина неслась по улице, не сбавляя скорости. Куда? Куда они едут? Сказали, что едут в город. Но ведь город — понятие растяжимое. Вон как далеко и во все стороны, пересекаясь, растянулись его улицы. Город — слишком обширное понятие. Когда это большой город, тут есть и центр, есть и окраины, есть и предместье. Лично ему нужно в центр, а им куда? Вероятно, они едут в гараж, а гаражи почти всегда ютятся на задворках. Или же на склад, ведь они везут груз, вот эту копну, эту паклю. А склады, как правило, вообще расположены за городом, на околицах, у черта на куличках. Увезут, а оттуда бреди с чемоданом обратно пешком через весь город. Но все равно он никак не мог подать сигнал водителю, что ему пора слезать, что он уже на месте, что он приехал. Оставалось лишь покориться своей участи и ждать, когда тот сам остановится,